Глава 4. Усаживаюсь на переднее сиденье. Смотрю четко перед собой и не жду никакого подвоха, как вдруг... «Привет, живая тетя Мирослава!» Опять эта раздражающая тетя, от которого кровь за секунду закипает в жилах. Я, вздрагивая от внезапности, оборачиваюсь. «Да чтоб тебя! И ты тут, горе-киллер!» Ухмыляется от уха до уха, показывая мне книгу в его руках. Вчитываюсь. «Профессия – киллер. Пособие для чайников». И смеюсь скорее от отчаяния, чем от комичности. Я поняла, он все же решил меня добить, мелкий паршивец. И не могу сдержаться от подкола. «Вот, значит, Глеб, как вы устраняете конкурентов. Взращивайте с пеленок собственного киллера. Умно!» Он окидывает меня слишком откровенным взглядом, под которым я вспыхиваю, будто спичка. Раздевает им догола и ласкает, что явно неуместно в нашем случае. Тем не менее, хватает и секунды, чтобы я завелась с полоборота, в отличие от моей предательницы машины. Но спешно гашу в себе любые зачатки ненужных чувств. Может, доктор чего-то не увидел на моих снимках? Глеб возвращает взгляд на дорогу, не комментирует мои слова. Зато тарахтит его сын. «Теть, ты четкая, не скукота, как другие батины под...» «Илья!» — рявкает на весь салон отец, и мальчонка умолкает. Пожимает мощными плечами и с хитрой ухмылкой ныряет носом в книгу. Я посмеиваюсь, ведь Арсеньев недоволен, вон как покраснел, будто переспевший помидор на грядке. Но меня мало волнуют его подстилки, ведь именно это хотел сказать Илья. Остаток дороги пролетает в гробовом молчании. Сначала Арсений высаживает сына возле ветки метро. Киллер подмигивает мне, затем показывает сердечко большим указательным пальцем, убегает. Ну, а мы плавно трогаемся с места. Я просто сижу молча, находясь под гипнотическим впечатлением от новой встречи с Ильей. Не могу не сравнить. Параллель сама проводится в голове. По сравнению с Вероникой, он настолько живой и открытый со мной, словно я не чужая ему тетка, которую вчера сбил на самокате, а самая родная и дорогая сердцу – тетка. Я сбита с толку и растеряна, ведь чужой ребенок вызывает трепет в душе, что совсем неуместно. Поэтому, как только джип Глеба тормозит около нашего с Сашей офиса, спешу сбежать. Да и потому, что сплетен точно не сбежать. Жена босса приехала на машине конкурента. От офисных сплетниц с биноклем вместо глаз ничего не скроешь, даже кота в мешке. Хватаюсь за ручку, но выйти не успеваю, меня тормозят слова. «Мирослава, и все же я бы хотел с тобой поговорить о работе». «Ну что ж такое?» Уютный настрой рушится в одно мгновение. Трескается, будто я неосознанно наступила на тонкий лед. И через секунду уже тону в холодной проруби, а руку подать некому. Не хочу, но оборачиваюсь к Арсеньеву. В глазах четкое упрямство, ни намека больше на прежнее тепло или юмор, что витал в салоне. Что ж, в игру включился расчетливый бизнесмен, и я понимаю Глеба, но не более того. О работе с конкурентами не разговаривают. Настойчиво отворачиваюсь, выбираюсь из удушливого салона и, прежде чем закрыть дверь, добавляю с настойчивостью. «Арсеньев, в следующий раз, даже если мы случайно пересечемся, давайте просто пройдем мимо друг друга. Я не хочу, чтобы до моего мужа доползли грязные и неправдивые слухи». «Послушай, Мирослава». Он вздыхает, отстраняется от руля и спешит выйти из машины. А я убегаю, бросаю на ходу охране, чтобы Арсеньева ни в коем случае не пускали. Слишком упрямый и целеустремленный. От такого точно нужно ждать беды. «Но почему ты прицепился именно ко мне?» Ворчу в лифте, потому что вижу через стеклянные двери, как упорно Глеб пытается прорваться в офис. Прячусь в кабинете, но с опаской поглядываю на дверь, хотя знаю, что посторонние точно не пройдут в офис. И расслабляюсь спустя несколько часов, когда полностью погружаюсь в дела. А еще через два в мой кабинет беспринципно вламывается помощница, по совместительству офисная подруга Лена. Как всегда, одета слишком вызывающе. Шпильки выше, чем башни в Дубае, и платье, бросающее вызов офисному дресс-коду. Красное, миниатюрное, слишком облегающее. Волосы уложены идеально, будто у нее дома личный парикмахер, а не обычный фен и лак. И чересчур броский, как по мне, макияж. Но это уже мелочи на общем фоне. Она красива, спору нет, словно дорогая конфета в золотистой обертке. Но внутри отвратительная карамель, что безбожно липнет к зубам и от нее сводит скулы. Лена обожает внимание вокруг себя. Она льстит, когда это выгодно, и язвит, когда хочет уколоть. Невольно съеживаясь, будто за ней в кабинет врывается январский холод. «Славка!» — сладко тянет Лена, садясь в кресло напротив и закидывая ногу на ногу. «Ты что, реально с Арсеньевым приехала или у меня галлюцинации из-за недосыпа?» Я морщусь, делаю вид, что продолжаю печатать. А по факту бурлю, как вода в перегретом чайнике. Сразу мысленно ругаю себя за минутную слабость на дороге. Надо было вызвать такси, а не идти на поводу у странных желаний. Моя машина заглохла, а он проезжал мимо. Равнодушно отмахиваюсь, даже зачем-то оправдываясь, но... «Проезжал мимо?» — хмыкает, откидывается назад. «Слава, ну ты совсем сдурела! Это ж конкурент Александра Васильевича! Ты в своем уме?» «Хочет образумить?» «Нет. Скорее тычет в меня укором, как пальцем в свежую рану». «Лена?» Отрываюсь от монитора, всматриваясь в замысловатые глаза работницы и сдерживаясь, чтобы не выставить ее за дверь. «Не такие уж мои подруги, чтобы она смела нарушать субординацию и тыкать мне в моем кабинете». Но сотрудница словно и не замечает предупреждающего взгляда, продолжает расковыривать рану ногтем. «Ты настолько осмелела, что теперь ездишь с Арсеньевым, как с личным водителем? А если Александр Васильевич узнает? Ты хоть представляешь, что будет?» «Я опаздывала. Все, точка». Грубо отрезаю, но Ленка не соображает, когда нужно заткнуться. «Да ладно!» Смеется так отвратительно, что звонкий голос режет, будто ногтями по стеклу провели. «Слава! Ты выглядела, как занудная зубрилка, которую подвез оторва старшеклассник на мотоцикле. Я аж обалдела, когда вас увидела. Ты вообще понимаешь, чем рискуешь?» Сжимаю губы в тонкую линию, но молчу. Я ничем не рискую, потому что не сделала ничего плохого. И упрекнуть меня Сашке точно не за что. Но Лена упрямо рисует отнюдь неприятные последствия, и мне реально становится дурно. Будто меня случайно застукали за изменой в номере дешевого отеля, причем голой и в постели с мужиком. Тут же одергиваю себя. Вспоминаю, сколько раз муж ужинал с разными женщинами, скольких из них подвозил, и при этом никто слова косого ему не сказал, даже я. Помню, как однажды случайно поймала Сашку в компании незнакомой мне женщины. В ресторане с уютной атмосферой, где на фоне играла расслабляющая музыка. Он отмахнулся, сказал: «Бизнес-встреча, и мне нет смысла закатывать скандал». Как и не было больше резона забирать заказ еды. В тот день я хотела побаловать своих ресторанным ужином. Так с какой радости мне сейчас нужно краснеть и оправдываться? Да еще и перед кем? Перед собственной подчиненной? Вздор! «Тебе что, острых ощущений не хватает?» Лена склоняется ближе, ее духи бьют в нос приторным запахом. «Или ты решила показать всем, что играешь с огнем? Но я тебя предупреждаю. Обожжешься, потом не плачь». «Лен, не читай мне нотации и иди лучше займись работой». Машу ей рукой на дверь, а помощница фыркает. «Дура ты, Славка!» Морщусь от ее Славка, но проглатываю возмущение. «Мужики своих женщин не прощают, если те играют в грязные игры». «Елена, устаю от хамства и включаю режим руководителя. Впредь следите за тем, что вырывается из вашего рта. И соблюдайте субординацию. Я начальник, а не ваша подружка». «Да как скажете, Мирослава Анатольевна».